Они проехали еще 40 километров. Полицейские грузовики стали попадаться реже. Выехав из-за поворота, Гирланд заметил, что впереди путь был перегорожен. Два фургона встали поперек дороги, и четверо солдат с унтер-офицером стояли посередине шоссе. «На этот раз у нас будут неприятности», — сказал Гирланд. «Предоставляю действовать вам». Они оба сняли свое оружие с предохранителей. Увидев унтер-офицера, молодой, солидно скроенный человек подошел к их грузовику. Жан стал очень быстро сыпать словами. Гирланд не имел ни малейшего представления о том, что он говорил, но эффект оказался обнадеживающим. Унтер-офицер кивнул головой и отступил назад, сделав знак солдатам, сидящим в грузовиках. Те запустили моторы и освободили дорогу. «Поехали!» – вполголоса проговорил Жан. Гирланд проехал мимо заграждения, потом, прибавив газу, поехал по правой стороне дороги. «Я полагаю, что теперь мы можем быть спокойны», – сказал Жан. «Я ему сказал, что полковник Смерн приказал мне вернуться в казарму. Я часто видел фотографии этого полковника в газетах. Это крупный овощ». К несчастью, Жан не знал, что унтер-офицер отмечал движение всех грузовиков, проезжавших по сектору, отмеченному Смерном на карте. На ферме Смерн устроился около радиопоста и слушал все без исключения рапорты, передаваемые по радио. Малик без устали шагал по комнате, заложив руки за спину. Лицо его было мрачно и угрожающе. Голоса беспрерывно повторяли. «Ничего не замечено. Дым очень затрудняет операцию. Собаки напуганы дымом». Наступило долгое молчание. Потом другой голос заявил. «Пост 7. Проехал грузовик с 2 солдатами. Следующий в казарму по приказу полковника Смерна». Смерн напрягся. Он опустил ручку. «Пост 7!» — резким голосом прокричал он. «Повторите свой рапорт! Полковник Смерн не руководит этой операцией!» После короткого молчания голос повторил. «Я повторяю. Грузовик, ведомый унтер-офицером и солдатом, направились в казарму по приказу полковника Смерна». Смерн взял карту большого масштаба. «Объясните свое местоположение». «Квадрат номер 10, дивизион 16». Догадываясь, что происходит что-то очень важное, Малик остановился позади Смерна, изучавшего карту. Смерн нажал на другую ручку, соединившую его с вертолетом, патрулирующим этот сектор. «Видите ли вы грузовик, который удаляется из зоны операции?» – спросил Смерн. «Да, он направляется к австрийской границе», – ответил пилот. «Он проехал через контроль в том направлении». «Продолжайте наблюдение», – сказал он и нажал на другой рычаг, который соединил его с разными заставами на дорогах. Одна из застав доложила. «Один грузовик с 2 солдатами направляется в казарму по приказу полковника Смерна. Они проехали примерно 10 минут назад». Смерн выругался и снова соединился с вертолетом. «Поймайте этот грузовик! Квадрат 10, дивизион 16 или 17!» – закричал он. «Не выпускайте их из виду! Поддерживайте со мной связь и не летайте слишком низко!» «Они прошли через твою так хорошо организованную заставу, Борис!» – заметил Малик. «Мне будет жаль тебя, если им все же удастся пересечь границу!» «Ты хочешь сказать, что тебе будет жаль себя?» — возразил Смерн, страшно покраснев. «Ты не способен пожалеть кого-либо, кроме самого себя!»